Глава 87. Читаю и в какой-то момент осознаю, что ошиблась в первоначальном суждении. Я имею дело не с новенькими глянцевыми книгами, завезенными разово из букинистического магазина. Беру другую, чтобы убедиться, листаю страницы и опять натыкаюсь под некоторыми строчками на слабо подчеркнутые карандашом мысли и знакомый резкий почерк Тайгера. Интересная привычка отмечать приглянувшиеся идеи. Очередной звонок. Отрываю взгляд от книги. В который раз восхищаюсь резким профилем с острым носом, четко прорисованной линией челюсти, высоким лбом. Ривз опять хмурится. Мне же нестерпимо хочется подойти, разгладить пальцами упрямую напряженную морщинку, что возникла поперек переносицы этого красавца. Он собран и сосредоточен. Играет сильными пальцами по столу, отбивая своеобразный ритм, который отдаётся странным трепетом в моей груди. «Слушаю», — отвечает на звонок сухо и коротко. Одно слово, но интонация заставляет меня замереть на месте и поджать пальцы ног от волнения. Всего слово, а я уже чувствую тяжелеющую энергетику пространства. Тайгер явно не расположен к беседе. Он молча слушает, что ему говорит на другой стороне собеседник. Тай опять останавливает взгляд на мне, выхватив в пространстве кабинета, и с каждой секундой я все больше замираю под прицелом ледяного взора с прищуром. Под этим тяжелым взглядом, прибивающим меня плитой своей тяжести к земле, я натягиваюсь, словно струна. Мне кажется, что еще какая-то доля секунды, и мой черный ястреб накинется на меня, поднимется высоко в небо вместе со мной и бросит на острые скалы, чтобы сломать и добраться до самой сердцевины. «Нет!» — короткий ответ и молчание. Тайгер слушает своего собеседника, глаза застывают, покрываются льдом отчуждения. Я теряюсь в его темном взгляде с беснующимся ледяным пламенем. Мне кажется, что он сейчас, если того потребуют обстоятельства, вынесет смертный приговор. Хочется обнять себя руками в попытке защититься, отвести взгляд и опустить голову. Но на это все попросту нет сил. Я будто выпита им до дна, опустошена и виновата неизвестно в чем. «Я не буду в этом участвовать!» Короткие фразы, емкие и категоричные. Пауза и снова хлесткая. «Нет, потому что это мой ответ. Нет, отец. Я уже все сказал». Это окончательно. Одно движение, и звонок сброшен. А я все так же безотрывно смотрю на Тайгера. И нутром чую его злость. Он резко откидывается на спинку кожаного кресла, безотрывно наблюдая за мной, заставляя трепетать и бояться. В нем есть что-то по-настоящему страшное. Это нечто живет в нем, шевелится под кожей и иногда проскальзывает наружу, когда Тайгер становится таким, как сейчас. «Подойди!» Короткий приказ, и я откладываю книжку и делаю, что велят. Подобным интонациям нельзя сопротивляться. Я подхожу к нему вплотную, замерев, наблюдая за этим красавцем сверху вниз. Замечаю обманчивую расслабленность позы и спокойно вздымающуюся грудь. Мой хищник кажется таким неестественно спокойным, что все крохотные волоски на теле дыбом встают. Угроза витает в воздухе и проникает сквозь поры тревогой. Ривз хватает меня за руку, и я падаю на него, оказываясь сидящей у Тая на коленях. Зверь рассматривает меня внимательно, словно принимает решение, жить мне или умереть. Впервые мне по-настоящему страшно находиться в объятиях, которые сжимаются все сильней. В какой-то момент Тайгер резко отводит взгляд, обрывая натянутую струну, что тянется от меня к нему. Продолжаю молча смотреть в это суровое лицо и неожиданно для самой себя обнимаю своего черного ястреба за шею. Так мне менее страшно. Парадокс. Чем ближе я к нему, тем мне спокойнее. Даже сейчас. Даже с таким неизвестным Тайгером. У этого парня в глазах с расширенными зрачками, практически поглотившими всю радужку, бурлят противоречивые эмоции. «Спой для меня, Адель!» Тихая просьба-приказ, произнесенная бархатным низким голосом. «Успокой меня!» И я подчиняюсь, чувствуя, что нужна своему хищнику, который уже оскалил клыки в ожидании схватки. Кладу голову на его сильное каменное плечо и тихо пою любимую колыбельную. В детстве ее часто напевала мама. Исполняю мотив тихонечко и запускаю пальцы в его блестящие, коротко стриженные темные волосы. Поглаживаю в попытке успокоить. В какой-то момент ощущаю, как литые мышцы все же начинают расслабляться. Сильные пальцы играют с моими волосами и аккуратно поглаживают спину, рисуя странные узоры. Не помню, сколько времени мы так просидели, но в какой-то момент замолкаю, попросту устав петь. Тайгер легонько тянет меня за волосы, заставляя заглянуть ему в лицо, и я теряюсь от той нежности, что проскальзывает на дне его спокойного взгляда. Мой черный ястреб улыбается тепло и ясно. «Канареечка моя!» — шепчет он, целуя меня в висок.